Глава 12. Баня, готы и танк посреди улицы. По словам лошади, долгое время отношения братвы и караванщиков складывались ровно. Те оплачивали проход с паранами, патронами или по предварительному договору делились найденной добычей. Принципиальные и жадные шли окольными путями, и поступать подобным образом сталкеры фактории считали себя вправе. Все шло хорошо, пока ушлые торговцы не подсказали бульдозеру новый способ заработка. Тот вынес вопрос на обсуждение, и идея сталкерам понравилась. Теперь самым удачливым и оснащенным караваном предлагалось вместо платы за проезд брать с собой машину, принадлежащую фактории, и для этой цели даже оборудовали парочку КАМАЗов. Общая прибыль возросла, и уже хотели переводить братву на бесплатный живчик, но... Лошадь до сих пор не понимал, как мог многоопытный бульдозер так фатально ошибиться. Именно тому каравану следовало сделать исключение. Караван проходил через их стаб дважды в месяц и отличался огневой мощью машин сопровождения. Во главе колонны из трех грузовиков шел бронетранспортер БТР-80, бдительно водя по сторонам башни с двумя спаренными пулеметами. За ним следовали грузовики, со всех сторон прикрытые бронелистами. Замыкал колонну или второй бронетранспортер, или укрепленный джихад-мобиль с 24-миллиметровой зенитной установкой. Бойцы в сопровождении тоже соответствовали. Угрюмые дядьки с военной выправкой, в кевларовых бронежилетах, вооруженные автоматами ВАЛ и ручными пулеметами. Проезжали молча, говорили с братвой через губу, но платили сколько скажут, не торгуясь. По одним слухам, они чистили суда на рейде, по другим устраивали охоты на сильных зараженных, где их били сотнями, приманивая на сидящих в клетках собак или свиней. Вот такому каравану бульдозер и перегородил дорогу. Караванщиков сначала попросили вежливо взять в рейд КАМАЗ, со стаба те отказали наотрез и предложили патроны для расчета. Бульдозер проявил настойчивость, но был послан в настолько грубой форме, что психанул. Дорогу колонне перекрыли, но тогда уже психанули мужики в бронежилетах. Головной бронетранспортер примитивный заслон снес, и колонна проехала, а из замыкающей машины высунулась рука и издевательски вышвырнула на асфальт щедрую горсть патронов. С братвой формально расплатились, но бульдозер матерно ругался и кипел от негодования. В стабе объявили общий сбор, и на обратном пути бронированных наглецов приняли уже по-взрослому. Дорогу перегородили бетонными блоками, оставив проход. На позиции сели гранатометчики и снайперы. Бульдозеру и эти меры показались недостаточными. Перед самым носом возвратившейся колонны вывернул самосвал и вывалил 8 тонн мелкого щебня. Бой вспыхнул жаркий и короткий, в котором войско сталкеров потерпело сокрушительное поражение. Более того, шансов у них изначально не было, и до братвы только потом дошло, с каким коварным врагом они столкнулись. Караванщики горячий прием ждали и успели подготовиться. По засаде ударили одновременно с двух сторон, и атака с тыла оказалась сильнее атаки со стороны колонны. Друзья лошади проиграли бой, но сумели больно огрызнуться. Спалили гранатометами один из БТРов, перестреляли выскочивший десант, а снайпера метким огнем прижали к земле первую атаку с тыла. И можно было попытаться с боем выйти, но нападавшие приступили к жесткой зачистке поселения, и бульдозер запросил переговоры, которые завершились капитуляцией фактории. Закончилось все плохо. Их обвинили в беспределе и убийствах, колонны проезжали, проезд оплачивали как положено, и навязывать свои машины никто не имел права. Сталкеры устроили засаду, огонь открыли первыми, погибли люди, и за подобное положено ответить. Бульдозеру и трем бойцам демонстративно прострелили головы, а на всех сталкеров фактории наложили штраф. Решили, что каждый обязан выплатить по 2 черных жемчужины и 20 штук горошин. На поселении повис долг в 10 жемчужин, но уже красных, и вся прибыль с проходивших мимо караванов теперь уходит в погашение. Завершилось судилище совсем позорно. Гордых сталков заставили растаскивать высыпанную кучу щебня ведрами, а бетонные блоки отодвигать ломами. Лошадь при рассказе волновался, сильно потел и потирал лысину. Ребята слушали, не перебивая, но в фазе не все было понятно. И он решился на вопрос. «А торговцы? Торговцы тут с какого боку?» «А сам подумай. Единственный, кто мог убедить бульдозера не устраивать засаду, это я. Если предполагается стрельба, то ко мне всегда подходят и проверяются. На 2 дня вперед я не ошибаюсь. И тут, представляешь, только колонна прорывается через наш заслон, как меня находят торгаши и предлагают выгодное дело. Я должен незнакомого мужика с бабой проводить на один из дальних стабов и получу за это вон тот пулемет с патронами». Лошадь кивнул головой в сторону оружейной пирамиды и продолжил. «Да поручение, если разобраться, ерундовое, почти без риска, но времени ушло дней 10. Проводил, вернулся и узнал, что мы теперь на счетчике, а лично я должен 2 жемчужины и еще кучу гороха. Хорошо, что пулемет вперед забрал, а то лишился бы в оплату долга. И еще момент, заметь». В воздух выразительно взметнулся желтый палец сталкера. «Долги наши перед караванщиками будут взыскивать именно торговцы, а мимо них спаран лишний не проскочит». «Так ты долги платить собрался?» – удивился Фаза. «Я не знаю, сколько стоят черные жемчужины, но думаю, что дорого. Не проще ли свалить подальше? Улей огромный, а наживчик ты заработать везде сможешь». Друга горячо поддержал молчавший перс. «Лук есть, пулемет есть, послать торгаш, далеко уйти, найти хороший женщин, сделать дом, квартира, там жить. Кто искать будет, как узнают, куда ушел?» «Ох, ребята, да если бы все так просто было! Есть люди с особым даром, ментаты. Они с нас картинку считывают по особым меткам. Считывают и друг другу передают по всему улью. А это почище ментовской базы данных. Куда угодно прячься, уходи. Можешь пол сменить и внешность. Все равно найдут и распознают. Так что суета все это. И платить придется по-любому». «Давай, наверное, ближе к делу. Расклад общий мне понятен. Погасить долги тебе поможем. Ведь так, перс, я правильно сказал?» «Да, большой охота надо делать, много тварь стрелять. Настроя отдавать долг быстро будем». «Да нет, парни, тут нужна охота непростая. Жемчуг сидит в бошках таких монстров, которых вы еще не видели. И слушайте внимательно, что мне от вас надо». Рано утром к блокпосту на въезде в поселение Фактория подошли два человека. Один коренастый, с густым ёжиком чёрных волос и миндалевидными восточными глазами. Его спутник выглядел типичным славянином. Высокий рост, серые глаза, а из-под вязаной спортивной шапочки выбивалась льняная прядь волос. За спиной азиата торчал ствол помпового Мосберга, а правая рука славянина висела на перевязи в самодельном гипсе. Их встретили трое мрачных личностей в спортивных костюмах и с висящими через плечо укороченными калашами. «Мы свежаки с архангельского кластера. Я Фаза, он Перс. Крестил цыган, он же указал направление для выхода». Доклад славянина прозвучал чётко, почти по-военному. И старший улыбнулся. «Гостям всегда рады. Я Чалый, а вы бодрые свежачки, успели обтереться. Я в своё время сюда на карачках и с обосранными штанами выполз. В нашей деревне что хотим конкретно? Баню, парикмахера, знахаря, ночлег и чтоб нас пару дней кормили. Живец пока свой есть». Чалый посмотрел оценивающе на гостей и после короткого раздумья выдал. «Давайте так. Одна горошина и полный инклюзив на трое суток. Знахарь подлечит и умение откроет. Кормёжка, баня. После бани камуфло новое и подштаники получите. Постричься тоже можно, но всего один фасон прически». Сталкер с улыбкой приподнял над головой цветастую бандану и продемонстрировал короткий ёжик. Однако Фаза оптимизм Чалова не поддержал. «Нет у нас гороха. Могу дать 7 спаранов. И пойми нас правильно, мы совсем недавно в улье». «Да ты чё, братан? Какое 7 спаранов? Давай хотя бы 9. Меня начальство не поймёт. Скажут, что себе прикрысил». «Ещё есть гильзы 7,62. Могу добавить». Начальник караула яростно почесал затылок, показывая, что принимает тяжёлое решение. «Ну чёрт с тобой, давай 10 гильз, 7 спаранов и договорились». «Свежака обидеть, удачи не видеть», – бормотал под нос Чалый, пересчитывая спараны и внимательно осматривая гильзы. Закончив подсчёт, насупился, поправил ремень автомата на плече и выдал новичкам последнее напутствие. «Значит так, парни. Стволы разрядить и убрать подальше с глаз. Бухими не буксовать и не косорезить. В случае конфликта или непоняток, сразу ко мне или к тому, кто нас на воротах поменяет. Что не ясно, не стесняйтесь спрашивать. Вам любой ответит. И за барахло свое не переживайте. За крысятничество у нас спрашивают строго. А сейчас найдите коменданта, скажите, что у вас уплочено, и вы на инклюзиве». Нормальный армейский камуфляж в Фактории популярностью не пользовался, а котировались разноцветные спортивные костюмы наряду с кожаными штанами и байкерскими куртками. Сама деревня представляла из себя стройные ряды щитовых домиков, окружённые забором из бетонных плит с колючкой поверху. Имелись две крепкие смотровые вышки с крупнокалиберными пулемётами, а к территории посёлка примыкала просторная огороженная автостоянка. Ещё имелся вкопанный по башню танк. Старый добрый Т-55 с зенитным пулемётом. Рядом с ним вертились две весёлые девахи в мини-юбках, объяснившие ребятам, что коменданта зовут Гиря, и сидит он в домике под номером 12. Девчушки их не обманули. Сидящий на табуретке дядька был реально Гирей, и прозвище точно соответствовало облику. Толстые, как столбы, ноги и увитые мощной мускулатурой руки, бычья шея, давно сломанные уши и перебитый нос. Из одежды ноги здоровяка обтягивали кожаные штаны, а на голом торсе болталась замшевая жилетка, вся улепленная карманами и молниями. Гиря выдал им ключи от домика, сказал, что убирать при выходе не надо, и объяснил, как найти баню, работающую круглосуточно. Но попасть туда можно только в порядке живой очереди. Потом предложил им за 3 спарана девочку, за 3 патрона дозу дури и объяснил, где находится столовая и принимает знахарь. Под занавес кривая рожа, гнусно подмигнув, пыталась у них выведать насчет хлебных мест в Архангельске и заявила прямым текстом, что подобная информация хорошо оплачивается. Покидали коменданта друзья в хорошем настроении и на позитиве. Сначала баня. Оказалось, что это 1,5 часа очереди, полчаса блаженства и халявный чай с печеньем из огромного общественного самовара. Очередь в парилку ждали не пассивно. Маленькая круглая, как колобок, тетка постригла их под ноль и срезала с руки Максима гипс. Исцеление у нее пробудилось 2-м даром, и в несложных случаях она лечила. 2 дня руку следовало беречь, но зато потом хоть мешки ворочай. Фазу исцеления порадовало. Алебастровый лубок мешал и надоел до чертиков. Неплохо тут сталки обустроились. Столовая угостила наваристым борщом, нормальным свежеиспеченным хлебом и макаронами по-флотски, правда, на основе приевшегося тушняка. Обедавшие старожилы рассказали, что бывают завозы мороженого мяса в тушах, и тогда в фактории наступает праздник. После обеда упали подремать, и визит к знахарю решили перенести на завтра. Те же старожилы подсказали, что утром у него очереди почти нет, а сейчас ждать придется обязательно. Послеобеденный сон на чистых простынях оказался качественным. Друзья проснулись вечером, когда на улице уже смеркалось. В их планы и по прямому поручению лошади входило посещение бара, где по вечерам в обязательном порядке зависал сталкер с чудным именем Гемоглобин. Гемоглобина следовало найти, точно опознать и аккуратно вытащить на приватный разговор, не привлекая лишнего внимания. Ну, в бар, так в бар. Друзья вышли на улицу, пошатались по поселку, который оказался не таким и маленьким, и, наконец, заметили характерную неоновую вывеску. Пройти, впрочем, дальше дверей не получалось. «Стоять! Куда? Вы здесь не в формате. В камуфле и штанах спортивных валите в рубер, он через улицу». Побледневший перс бросился в атаку, но фаза отловил его за воротник. Крепкий качок с зелеными прилизанными волосами и в короткой кожанке уже присаживался на ногу, готовясь встретить нападение. Качок хамло, конечно, и нарывается, но этот бар точно не для них. В глубине зала фланировали девицы с лиловыми губами и шипастыми прическами. Мельтешили мальчики, похожие на демонов, а в интерьере черный цвет давил на психику и напоминал о неизбежной смерти. Оригинально, атмосферно, но по перепонкам бьют удары электронной музыки, и в стилизованном под гнездо вампиров заведении обычным сталкам делать точно нечего. «Валим отсюда. Это готы, и тут не может быть гемоглобина», – прошептал фаза на ухо персу и потащил того на выход. «Это не готы, это иблисы. Они там шайтаны все», – бормотал пораженный перс, а качок в дверях смотрел с улыбкой и выглядел миролюбиво. «Ребята, вы не обижайтесь, но вам самим тут не понравится. Идите в рубер, там вся сталкерня по вечерам тусуется. Шансон, водяра и загнилой базар в рыло заряжают. Дешевле, кстати, раза в 4 будет». Но фаза качка уже не слушал и уводил перса подальше от конфликта и проблем. Презрительное отношение их нового знакомого к спиртному объяснялось нездоровой подвижностью и широкими зрачками. Кто мог подумать, что у них тут баров целых два? Но готы в улье? Обалдеть! Гемоглобина лошадь описывал как плотного коренастого сталка в белом спортивном костюме. Из основных примет упоминал про большого паука на золотой цепи, которого тот, как выпьет, сразу выпускает погулять и зеленые нефритовые четки между пальцев. Но как найти такого персонажа? Правильно, он должен быть там, где спортивные костюмы, шансон, маринованные огурцы и рюмка водки под бутерброд со шпротами. И друзья направились искать место, в котором по вечерам собираются гемоглобины.